Домой Хопров пришел, отягощенный раздумьем, за время ходьбы несколько успокоившийся. Жена собрала ему повечерить. Он поел неохотно, грустно сказал: «Я бы зараз, Марья, арбуза соленого съел». «На похмел, что ли?» — улыбнулась та. «Нет, я не пил, Ноня. Я завтра, Машутка, объявляю властям, что был в карателях. И не по силам больше так жить». «Ох, и придумал! Да ты чего же это, Ноня, круженый какой-то, я и не пойму». Никита улыбался, подергивая широкий рыжий ус, и уже ложась спать, снова серьезно сказал: «Ты мне сухарей сготовь, либо пресных подорожников спеки, на отсыпку я пойду». Потом, долго не слушая увещаний жены, лежал с открытыми глазами, думал: «Объявлю про себя и про Островного, пущай и их чертей посажают. А мне что же будет? Не расстреляют же. Отсижу года три, дровишки на Урале порублю и выйду оттель чистым. Никто тогда уж не попрекнет прошлым. Ни на кого работать за свой грех больше не буду. Скажу по совести, как попал Каштымову, так и скажу, мол, спасался от фронт. Кому лоб под пули подставлять охота? Пущай, судят, за давностью времен выйдет смягчение. Все расскажу. Людей сам я не стрелял, ну, а что касаемо плетей, ну, что же, плетей вваливал и казакам, дезертирам, и кое-каким за большевизму. Я тогда темней ночи был, не знал, что и куда». Он уснул. Вскоре от первого сна оторвал его стук. Полежал. «Кому бы это приспичило?» Стук повторился. Никита, досадливо кряхтя, стал вставать, хотел зажечь лампочку, но Марья проснулась, зашептала: «Либо опять на собранию, не зажигай. Ни дня, ни ночи покою, перебесились треклятые». Никита босиком вышел в сенцы. «Кто такой?» «Это я, дяденька Никита, из совету». Ребячий незнакомый голос. Что-то похожее на беспокойство, намек на тревогу почувствовал Никита и спросил: «А кто это? Чего надо?» «Да я, Кожанков Николай. Бумажку тебе от председателя велел зараз в совет идти. Сунь ее под дверь». Секунда тишины с той стороны двери. Грозный, понукающий взгляд из-под белой курпичатой папахи. И Тимофей, на миг растерявшийся, находит выход. «За нее расписаться надо, отвори!» Он слышит, как Хопров нетерпеливо переступает, шуршит по земляному полу сенцев босыми подошвами, стукнула черная задвижка, в квадрате двери на темном фоне возникает белая фигура Хопрова. В этот миг Половцев заносит левую ногу на порог, взмахнув топором, бьет Хопрова обухом повыше переносицы. Как бык перед зарезом, оглушенный ударом молота, рухнул Никита на колени и мягко завалился на спину. «Входить! Дверь на запор!» — неслышно командует Половцев. Он нащупывает дверную ручку, не выпуская из рук топора, распахивает дверь в хату. Из угла с кровати шорох Дерюги, встревоженный бабий голос: «Никак ты свалил что-то, кто там, Никитушка?» Половцев роняет топор, с вытянутыми руками бросается к кровати. «Ой, люди добрые, кто это, кар?» Тимофей, больно стукнувшись о притолоку, вбегает в хату. Он слышит звуки хрипения и возни в углу. Половцев упал на женщину, подушкой придавил ей лицо и крутит, вяжет рушником руки. Его локти скользят по зыбким, податливо мягким грудям женщины. Под ним упруго вгибается ее грудная клетка. Он ощущает тепло ее сильного, бьющегося в попытках освободиться тела, стремительный, как у пойманной птицы, стук сердца. В нем внезапно и только на миг вспыхивает острое, как ожог, желание, но он рычит и с яростью просовывает руку под подушку, как лошади раздирает рот женщине. Под его скрюченным пальцем резиново подается, потом мягко ползет разорванная губа, палец в теплой крови, но женщина уже не кричит глухо и протяжно, в рот ей до самой глотки забил он скомканную юбку. Половцев оставляет возле связанной хозяйки Тимофея, сам идет в сенцы, дышит с хрипом, как сопная лошадь. «Спичку!» — Яков Лукич зажигает. При тусклом свете Половцев наклоняется к поверженному навзничь Хопрову. Батареец лежит, неловко подвернув ноги, прижав щеку к земляному полу. Он дышит. Широкая бугристая грудь его нервно вздымается, и при выдохе каждый раз рыжий ус опускается в лужу красного. Спичка гаснет. Половцев на ощупь пробует на лбу Хопрова место удара. Под пальцами его шуршит раздробленная кость. «Вы меня увольте. У меня на кровь сердце слабое», — шепчет Яков Лукич. Его бьет лихорадка, подламываются ноги, но Половцев, не отвечая, приказывает: «Принеси топор. Он там, возле кровати. И воды». Вода приводит Хопрова в сознание. Половцев давит ему коленом грудь, свистящим шепотом спрашивает: «Донес, предатель? Говори, эй ты, спичку!» Спичка опять на несколько секунд освещает лицо Хопрова, его полуоткрытый глаз. Рука Якова Лукича дрожит, дрожит и крохотный огонек. В сенцах по метелкам свисающего с крыши камыша пляшут желтые блики. Спичка догорает, жжет ногти Якова Лукича, но он не чувствует боли. Половцев два раза повторяет вопрос, потом начинает ломать Хопрову пальцы. Тот стонет и вдруг ложится на живот, медленно и трудно становится на четвереньки, встает. Половцев, стоная от напряжения, пытается снова прокинуть его на спину, но медвежья сила батарейца помогает ему встать на ноги. Левой рукой он хватает Якова Лукича за кушак, правый охватывает шею Половцева. Тот втягивает голову в плечи, прячет горло, к которому тянутся холодные пальцы, Хопрова кричит: «Огонь, будь проклят! Огонь, говорят! Он не может в темноте нашарить руками топор!» Тимофей, высунувшись из кухни, не подозревая, в чем дело, громко шепчет: «Эй вы, его под хрешки топором, остряком его, он тогда скажет!» Топор в руках у Половцева с огромным напряжением вырывается. Половцев из объятий Хопрова бьет уже острием топора раз и два. Хопров падает и при падении цепляется головой за лавку. С лавки от толчка валится ведро, гром от падения его как выстрел. Половцев, скрипя зубами, кончает лежащего. Ногою нащупывает голову, рубит топором и слышит, как освобожденная булькает, клокочет кровь. Потом силком вталкивает Якова Лукича в хату, закрывает за собой дверь, вполголоса говорит: «Ты в душу твою, слюнтяй! Держи бабу за голову! Нам надо узнать, успел он сообщить или нет! Ты, парень, придави ей ноги!» Половцев грудью наваливается на связанную бабу. От него разит едким мускусом пота. Спрашивает раздельно, произнося каждое слово: «Муж после того, как пришел с вечера, ходил в совет или еще куда-нибудь?» В полусумраке хаты он видит обезумевшие от ужаса, вспухшие от невыплаканных слез глаза, почерневшие от удушья лицо. Ему становится не по себе, хочется скорее отсюда на воздух. Он со злостью и отвращением давит пальцами ей за ушами. От чудовищной боли она бьется, на короткое время теряет сознание. Потом, придя в себя, вдруг выталкивает языком мокрый, горячий от слюны кляп, но не кричит, а мелким захлебывающим шепотом просит: «Родненькие, родненькие, пожалейте, все скажу». Она узнает Якова Лукича. Ведь он же кум ей. С ним она лет 7 назад крестила сестриного сына. И трудно, как косноязычная, шевелит изуродованными и разорванными губами. «Куманек, родимый мой, за что?» Половцев испуганно накрывает рот ей своей широкой ладонью. Она еще пытается в припадке надежды на милость целовать эту ладонь своими окровавленными губами. Ей хочется жить, ей страшно. Ходил муж куда или нет? Она отрицательно трясет головой. Яков Лукич хватает за руки Половцева. Ваш Ксан Анисимыч, не трожь ее. Мы ей пригрозим, не скажет, век не скажет. Половцев отталкивает его. Он впервые за все эти трудные минуты вытирает тылом ладони лицо, думает, завтра же выдаст. Но она женщина, казачка, мне, офицеру, стыдно. К черту, закрыть ей глаза, чтобы последнего не видела. Заворачивает ей на голову подол холстинной рубашки, секунду останавливает взгляд на ладном теле этой нерожавшей 30-летней женщины. Она лежит на боку, поджав ногу, как большая белая подстреленная птица. Половцев в полусумраке вдруг видит ложбинка на груди, смуглый живот женщины начинает лосниться, стремительно покрываясь испариной. Поняла, зачем голову накрыл. К черту! Половцев, хакнув, опускает лезвие топора на закрывшую лицо рубаху. Яков Лукич вдруг чувствует, как длительная судорога потянула тело его кумы. В ноздри ему хлынул приторный запах свежей крови. Яков Лукич, шатаясь, дошел до печки, страшный припадок рвоты потряс его, мучительно вывернул внутренности. На крыльце Половцев пьяно качнулся, губами припал и стал хватать нападавший на перильце свежий пушистый снег. Вышли в калитку. Тимофей Рваный отстал. Околесив квартал, пошел на певучий голос двухрядки, доплывавший от школы. Возле школы игрище. Тимофей, пощипывая девок, пробрался в круг, попросил у гармониста гармошку. «Тимоша, заиграй нам цыганку с перебором!» — попросила какая-то девка. Тимофей стал брать гармонь из рук хозяина и уронил. Тихо засмеялся, снова протянул руки, снова уронил, не успев накинуть на левое плечо ремень. Пальцы не служили ему. Он пошевелил ими, засмеялся, отдал гармошку. «Натрескался уж где-то. Глянь-ка, девоньки, он не как пьяный, и пинжак уж обливал хорош». Девки подались от Тимофея. Хозяин гармошки, недовольно сдувая со складок мехов снег, неуверенно заиграл цыганочку. Ульяна Хваткина, самая рослая из девок, на гвардейце деланная, как звали ее в хуторе, пошла, поскрипывая низкими каблуками чириков, коромыслом выгнув руки. «Надо сидеть до света», — о каком-то постороннем думал Тимофей, «тогда никто на случай следствия не подкопается». Он встал и, уже сознательно подражая движениям пьяного, покачиваясь, прошел к сидящей на порожке школы девки, положил ей голову на теплые колени. «Поищи меня, Любушка». А Яков Лукич, зеленый, словно капустный лист, как вошел в курень, пал на кровать и головы от подушки не поднял. Он слышал, как над лоханкой мылил руки, плескал водой, отфыркивался Половцев. Потом ушел к себе в горенку. Уже в полночь разбудил хозяйку. Взвар есть, хозяюшка. Зачерпни напиться. Половцев попил. Яков Лукич смотрел на него из-под подушки одним глазом. Достал разваренную грушу, зачавкал, пошел, дымя цигаркой, поглаживая по бабье голую пухловатую грудь. В Горенке Половцев протянул босые ноги к неостывшему камельку. Он любит по ночам греть ноющие от ревматизма ноги. Простудил их в 1916 году, зимою вплавь переправляясь через Буг, верой и правдой служа его императорскому величеству, обороняя отчизну. С той-то поры Есаул Половцев и тяготеет к теплу, к теплой валеной обуви.